«Так, Степан Трофимович, нечего мне у царя твоего делать. Он так думает, а я так. Зла царю я не делаю и дивлюсь только, за что такой гнев на мое убожество». «Тьфу!» — обозлился Троекуров. «Ради Ивашки одумайся». «Что могут младенцу сделать?» «Ну-ну. Однако и заноза ты, Прокофьевна. Теперь уж на себя пеняй, распрекрасная. Челом тебе, боярин, чего в случае помяни меня, убогую, в молитвах». «Помяну, помяну», — пробормотал боярин, уходя от Морозовой, и, тяжко вздыхая, взлез на своего коня. После него был с таким же увещанием князь Урусов, муж ее сестры. «Эх, сестрица, — говорил он ей, — что тебе? Съездила, поклонилась, а там опять у тебя и келейницы, и юродивые, и весь обиход. Веруй себе по-своему». «Ах, князь, князь! — с укором сказала ему Морозова. — Чему учишь, а? Господа моего обмануть учишь? Разве от него скроюсь?» Князь сконфузился и ни с чем вернулся к царю. Царь сидел в думе. С ним, кроме бояр, сидели патриарх, его духовник, архиерей и настоятель Чудовского монастыря. Царь выслушал доклад Урусова и гневно нахмурился. «Тяжело ей бороться со мною», — глухо сказал он. «Один кто из нас беспременно одолеет». Терентий побледнел в страхе. «Ну-ну! Будем ее из дому изгонять, и на суд ваш пастырь отдадим. Пусть уж напрямо скажет, как уверует». «Давно говорили тебе, государь, про это», — вкратчиво сказал чудовский архимандрит Иоаким. «Гордыню ее с корнем вырвать надобно, как сорную траву из злака». «Так и будет», — решительно сказал царь, вставая. «Не то она только всю Москву мне мутит. Ин быть посему. Ты, старец, — обратился он к Иоакиму, — и сыск над ней учинишь. К тебе дьяка дам». Терентий, себя не помня, выскочил из дворца и помчался к Морозовой. «Берегись, боярыня. Царь на тебя распалился лютым гневом и на тебя людей посылает. Спасайся». Морозова просияла и словно выросла. Она протянула руки Терентию и братски его поцеловала. «Весь ты принес мне радостную, голубь мой. Пострадать за Господа — великая честь». Терентий затрепетал от восторга и умиления, и лицо его сразу оросилось слезами. Морозова спешно пошла по кельям своих инокинь. «Матушки вы мои! — говорила она им. — Время мое пришло. Идите. Может, Господь где вас и сохранит, а меня благословите на дело Божье и помолитесь обо мне, чтобы укрепил меня Господь». «Сестрица! — вбежала к ней княгиня Урусова. — Час не более, к тебе с иском придут». «Господь с ними, я готова, — ответила Морозова. — И я с тобою. Благослови тебя Бог, миленькая». Старицы спешно оставили дом Морозовой, юродивые нищие разбежались, оставив двери и ворота раскрытыми настежь. Князь съехал со двора Морозовой, но не мог покинуть ее и остался на улице следить за домом в темноте ночи. Он знал, что теперь об эту позднюю пору царь, с думою, сидит в грановитой палате и заметит его отсутствие. Но страх за Морозову, за свою первую любовь, осилил страх вины перед царем, и он оставался за углом дома.